Глава 6. Затмение. Рейхскомиссариат Москва. Все города, все улицы. Никто сначала не понял, что именно произошло. Когда телевизор гаснет, человек думает: поломка. Телевидение работает круглосуточно, и физически такого не может быть, чтобы оно вдруг взяло, да и вырубилось. Зрители подошли к своим телевизорам. Они стали стучать по ним кулаком сверху. Пытались снять крышку, покопаться в деталях. Включить и выключить электричество. Проверяли розетки. Однако любые их действия были бесполезны. Телевизоры не включались. Экраны хранили тьму и больше не изливались шутками, прогнозами погоды, буйством красок, смешных комедий, не фонтанировали действием кинобоевиков. Тупое, мертвое молчание. Вскоре рухнула мобильная сеть. Горожане стали судорожно звонить друг другу, пытаясь выяснить происходящее. Задавали панические вопросы, но никто не имел ответов.